Глава 24. Марк. Третий день ее нет. Бог молчал до сегодняшнего дня. Услышал его только я. Она жива и в другом мире. Мы искали всеми способами, и все они показали, что ее нет в нашем мире. Дракон потемнел лицом и закрылся в замке. Аура смерти клубилась над ним теперь постоянно. Эллен нашел пару в родственнице Адриана, и дракон, поняв, что есть на кого ее оставить, сразу ушел. Еще одна девушка-кошка оказалась парой для Станиса. Он был в шоке. Все, что смог сказать, Кули одарила нас, а мы не уберегли ее. И тут прав. Демонски точен. Сегодня выяснилось, что одна из девушек посчитала парой короля. Вальтер, недолго думая, увел в храм, и боги благословили брак. Я не выдержал и сказал ему, что он сволочь. Фыркнул и даже не разозлился, укатив в летний домик со своей женой. Я сидел в ее комнате безвылазно. Рядом были по очереди братья-повара или Валери. Перестал реагировать, отвечать. Я словно застыл, мне не нужна жизнь без нее. Поднял голову на открывшийся портал. В него втиснулась птичка. Ее едва успел подхватить Валери, она испуганно замерла, а он в шоке ее разглядывал. Птица забила крыльями, пытаясь высвободиться. Даже клюнула Валери. Он аккуратно посадил ее на стол. В ее лапах был свиток. Она посмотрела на него и что-то пропищала. «Я Валери, он Марк», — он кивнул ей. Она протянула лапкой свиток. Валери вскрыл печать, взглядом пробегая строчки, и лицо его потемнело. «Она не вернется. Читай, там в основном тебе», — передал мне свиток. «Идем, я дам тебе одежду Куле, потом подберем что-нибудь другое», — позвал он птицу с собой до дверей гардероба. Вытащил юбку, блузку, белье и обувь, унес все в ванную. Дождавшись, пока птица зайдет, закрыл дверь и остался стоять возле нее, гипнотизируя. Я снова опустил глаза на лист бумаги. Читать было страшно. «Марк, я не вернусь. Не могу, да и незачем. Скоро ваш мир откроется. Мне жаль, что я с вами не попрощалась. Надеюсь, вы найдете достойных вас девушек. Простите меня, если что-то не так было. Позаботьтесь о малышке Аннет. Она в беде. Я обещала ей защиту. О себе она расскажет сама, если захочет. Станис, Валери, Минт и Ксандр, спасибо вам за все. Куле». В комнату зашли братья. Я передал им свиток. «Почему она считает себя недостойной?» — спросил Минт. «Что там могло произойти?» — отозвался Ксандр. В два голоса заговорили братья. Я выхватил лист из рук и снова вчитался в слова. «То же, что и здесь. Но тут мы набили морду дракону, а там ее защитить некому». Валери ударил кулаком в стену. Дверь распахнулась, и из ванной вышла хрупкая девушка. Братья синхронно шагнули к ней, она же испуганно отшатнулась обратно. «Вот и еще один дар от Куле!» Валери сел рядом и обхватил голову. Братья забрали маленькую птичку и ушли. Мы долго сидели молча. «Мне кажется, надо собраться. Вдруг в Лосе нас можем уговорить перекинуть нас к ней. У него получилось протолкнуть птичку, может, и мы пройдем?» Валери вцепился в эту идею моментально, выбора не было. «Идем к богам, может, намолим». Мы разошлись за походными сумками. Быстро собравшись, вошли и встали возле статуи Власена и начали просить. Наверное, этот храм давно не слышал такой яростной молитвы. Простояв на коленях до утра, мы сняли одежду и обернулись, сложив все в сумки с помощью магии. Стали ждать. Сутки. Приходили близнецы. С виноватыми лицами. Принесли мясо. Мы поели, но разговаривать и оборачиваться не стали. Они все поняв, удалились. Вторые сутки. Снова молились до утра. Ничего. Отклика нет. Третьи сутки. Рядом начал открываться портал. Голос Власена. «Быстрее, вы нужны ей!» Мы рванули, подталкивая друг друга. Я первый, а следом Валери. Едва успели втиснуться в проход, портал захлопнулся. Куле. Несколько часов я выматывала себя тем, что приводила единственную комнату в порядок. Печь, стол, широкий лежак, небольшая кладовка с продуктами. Возле дома ничего, даже забора нет. Только все вручную, больше дела, меньше мыслей. К вечеру натаскала хворосту, но топить печь не стала, уже не было сил. Умылась в ближайшем ледяном ручейке. Поздно ночью, свернувшись в клубок, лисою уснула. В итоге замерзла сильно. Пришлось вставать, оборачиваться и разжигать печь. Но меня лихорадило. Комната прогрелась быстро. На улице разыгралась метель, а хвороста я принесла очень мало. Снова обернулась лисой. Залезла под свой теплый плащ и уснула. Меня знобило. Дом Рансу. «Кто-нибудь может мне объяснить, что в моем доме происходит?» Рансу в ярости сжимал кулаки. Слуги столпились в холле, испуганно шарахаясь к стенам от крика хозяина. «Валентин!» — рявкнул он на друга. «Да мы просто решили подразнить тебя, ничего более. Как бы мне не тяжело спрашивать, но... Наль, она ушла, как только увидела тебя. У нее сразу изменилось выражение лица. Ее запах мне знаком, но я точно знаю, что никогда до сегодняшнего дня не встречался с ней. И я не помню, что было после того, как разделал мясо». Проснулся в кухне. «Сильнее тебя в этом мире только боги», — Рансу дырявил взглядом Наля. «И он прав. Волосин вернулся, был угрюм и явно раздражен. Мелкий пакостник Ал нашел способ мне насолить. Даже жаловаться на него нет возможности. Ведь просто включил ваши инстинкты на всю. Шансов удержаться у вас не было. А тебе еще и стер память специально, чтобы ты не помнил и не сожалел о поступке. Чтобы не проявил истинные чувства. Акуле восприняла так, словно ее использовали как дешевую подстилку, на раз. Теперь просит богов снять с ее мужей знаки парности. Считает себя недостойной. И ведь найдутся те, кто это сделает. Я не самый сильный бог в этом мире, да и в других тоже. Оборвут связующие нити, и все. Никуда ходить не надо». Волосин шагнул к волку и сжал его виски. У Нали расширялись зрачки по мере понимания, что он сейчас видит и сделал, хоть и не по своей воле.